Видя юного Феодора уже близкого к совершенному возрасту и снова предложив руку дочери датскому принцу, но желая на всякий случай иметь для нее и другого мужа в готовности, Борис искал вдруг и невесты, и жениха в отечестве славной Тамари, знаменитой супруги Георгия Андреевича Боголюбского. Посол Александров Кирилл хвалил нашим боярам красоту иверского царевича, Давидова сына Таймураса, и княжны или царевны Карталинской Елены, внуки Симеоновой. Татищеву велено было видеть их. Он не нашел Таймураса, отданного шаху в аманаты, и поехал в Карталинию видеть семейство ее владетеля. Сия область Древней Иверии, менее подверженная набегам дагестанских кумыков, представляла и менее развалин, нежели восточные Грузии или Кахетия. Там господствовал отец Еленин, князь Юрий, после Симеона, взятого в плен турками. Он имел своих князей и присяжников, Санского и других, многочисленных царедворцев, бояр и святителей, угостил Татищева в шатрах и с изъявлением благодарности выслушал его предложение. Первое. Чтобы Юрий поддался России, второе, чтобы отпустил с ним в Москву Елену и ближнего родственника своего, юного князя Хоздроя, если они имеют все достоинства, нужные для чести вступить в семейство Борисова. «Сия честь велика», — сказал усердный посол, — «императоры, короли шведский, датский, французский искали ее ревностно». Судьба Александрова ужасала Юрия. Но Татищев возражал, что сей несчастный погубил себя криводушием, хотев служить вместе царям верному и неверному, к досаде обоих. «Желая угодить Аббасу, — говорил он, — Александр не дал нам войска, чтобы истребить Шавкала. Оставил сына в Персии и дозволил ему быть магометанином, то есть острить нож на отца и христианство. Сослал туда и внука, узнав о намерении государя выдать за него царевну Ксению, ибо страшился, чтобы Таймураз не взял Грузии в приданное за царевную. Но мог ли великий царь наш разлучиться с нею для бедного престола Загемского, имея у себя многие знаменитейшие княжества в удел милому зятю? Александр пал, ибо не примил России и не стоил ее сильного вспоможения».